Часть 14. Ангелы, держащие четыре ветра земли. Снятие седьмой печати. Откровение, 7 глава, 2, 17 стих, 8 глава, 1 стих. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам. Откровение, 7 глава, 3 стих. Седьмая глава Откровения повествует о событиях, которые явятся светлым пятном на мрачном фоне самых последних времен Новозаветной Церкви. Согласно тексту Откровения, это событие наступит в период между снятием шестой и седьмой печати. Откровение описывает его такими словами. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение 7 глава, с 1 по 3 стих. Итак, от самого Господа, ангел от Востока, с печатью Бога Живого, идет повеление временно приостановить земные бедствия, чтобы не дул ветер, сохраняя от них все народы и языческие — море, и христианские — земля, и всех пастырей и учителей церкви — дерева. Вероятно, это произойдет в начале периода развития небесных знамений и еще до великого землетрясения. Как говорит Откровение, тогда произойдет то обращение к христианству многих из евреев, о котором говорилось выше, в главе о Филадельфийской церкви. Откровение так описывает его. «Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи. Из всех колен сынов Израилевых, из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, и далее идет перечисление всех других колен, впрочем, кроме колена Данова. Про последнее издревле имеются предсказания, что из него произойдет Антихрист. Можно думать поэтому, что оно оказалось недостойным, чтобы дать своих избранников Царство Небесное». Примечание. Про колено Данова так пророчествовал своим сыновьям престарелый Иаков. «Дан будет змеем на дороге и аспидом на пути». Книга Бытия, 49 глава, 17 стих. Однако все это будет как последняя вспышка зари от заходящего солнца и произойдет в самые последние времена. Апостол Павел пишет, что это обращение должно совершиться перед самым концом мира, когда в Христову Церковь уже войдет полное число язычников. Послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. То есть распространение христианства среди народов, некогда бывших язычниками, будет завершено. Также подтверждается и последующий текст Откровения, повествующий о наступлении затем периода великой скорби. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Аминь!» Благоволение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и уберили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать у них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Откровение, 7 глава, с 9 по 17 стих. Эта картина рисует нам великое множество христиан, которого никто не мог перечесть, перешедших с земли в Царство Небесное из всех племен и колен и народов и языков в период великой скорби, то есть, очевидно, уже во времена, примыкающие к господству Антихриста. Тяжела была их участь на земле среди гонений и страданий и смертоносных условиях существования, когда им приходилось терпеть, по словам Откровения, и жажду, и жар от солнца, и зной. После всех этих событий, наконец, происходит снятие седьмой печати, о котором Откровение повествует очень кратко. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Откровение, 8 глава, 1 стих. Предыдущие события на земле происходили при участии неба, посылаемых от Бога ангелов. Теперь, при снятии седьмой печати, небо устраняется от участия в делах земли, предоставляя ее самой себе и владычеству над ней сатаны. Последний вновь, после тысячи лет, освобожден из темницы своей. Откровение, 20 глава, 7 стих. Это время полноты господства Антихриста. Однако это оставление Богом земли перед вторым пришествием Господа длится короткое время, определяемое Откровением как бы на полчаса. Об оставлении человечества благодатью Божией в конце веков пророчествовал и преподобный Серафим Саровский. В беседе с Мотовиловым он говорил: «Благодать Всесвятаго Духа изволит иногда оставлять даже человека богоносного, и это уже попускается от самого Господа. Испытать так лишь крайне укрепившихся в благодати Божией людей, необычным подвигом для необычных наград за Него, как то было и самому Господу Иисусу Христу, от Бога Отца Его, допущено на кресте. Так вот, такое же искушение допущено будет на всю вселенную во времена Антихриста, когда все святые Божии люди и святая Церковь Божия Христова, лишь из них одних состоящая, как бы оставлены будут от защищения и помощи Божией. Нечестивые же восторжествуют и возвеличатся над ними до того, что сам Господь Дух Святой, видящий издалече их неизмеримо тяжкое страдание, издревле о том предрек. Здесь терпение и вера святых». Откровение, 13 глава, 10 стих.